Третье. Как сделать собственного брата водонепроницаемым? Дожди пошли ближе к концу сентября. За несколько дней до моего дня рождения. Они шли целую неделю. Иногда уже казалось, что вот-вот выглянет солнце, но тучи загоняли его обратно, и дождь шел снова. Иногда он лил так сильно, что птице приходилось бросать свою работу с кучей рухляди, хотя он и накрывал ее брезентом, под которым начинала угадываться форма лачуги. Может, он строил дом для встреч ламедвовников? Две стены были сооружены из старых досок, другие две он сложил из картонных коробок. Крыши пока не было, если не считать провисшего брезента. Однажды я увидела, как он карабкается по лестнице, прислоненный к этой груди хлама. Он тащил за собой большой кусок металлолома. Я хотела помочь ему, но не знала, как.